Глава 47. 18 января. Дожидаюсь рассвета со странной тревогой. Что скажет Хобарт? Мне кажется, он имеет право выдать меня. Нет, это нелепо, ведь я расскажу обо всем, что произошло. Если станет известно, как жил Хобарт, когда мы умирали от голода, как он питался тайком от нас, в ущерб нам, товарищи безжалостно убьют его. Все равно, хотелось бы скорее дождаться дня. Муки голода утихли, хотя сала было так мало. Один кусочек, последний, как сказал этот несчастный. И все же я не страдаю, но, говоря откровенно, меня терзает раскаяние. Как же я не разделил эти жалкие крохи с моими товарищами? Мне следовало подумать о мисс Херби, об Андре, об его отце, а я думал только о себе. Луна поднимается все выше, и скоро занимается заря. Утро наступит быстро, ведь под этими широтами не бывает ни рассвета, ни сумерек. Я так и не сомкнул глаз. С первыми проблесками света мне показалось, что на мачте виднеется какая-то бесформенная масса. Что это такое? Я еще ничего не могу рассмотреть и остаюсь лежать на груди парусов. Наконец, по поверхности моря скользнули первые лучи солнца, и я различаю тело, качающееся на веревке в такт движению плота. Неодолимое предчувствие влечет меня к этому телу, и я бегу к подножью мачты. Это тело повешенного. Этот повешенный буфетчик. Я толкнул на самоубийство несчастного Хобарта. Да, я. У меня вырывается крик ужаса. Мои спутники встают, видят тело, бросаются к нему, но не для того, чтобы узнать, осталось ли в нем хоть искра жизни. Впрочем, Хобарт мертв, и труп его уже похолодел. Мгновение ока веревка срезана. Боцман, Даулас, Джингстроп, Фолстон и другие наклоняются над мертвым телом. Нет, я не видел, я не хотел видеть, я не участвовал в этой страшной трапезе. Ни мисс Херби, ни Андре Летурнер, ни его отец не пожелали заплатить такой ценой за облегчение своих страданий. Что касается Роберта Кертиса, я не знаю, я не смел спросить его. Но другие — боцман, Даулас, Фолстон, матросы, люди, превратившиеся в диких зверей. Какой ужас! Летурнер и мисс Херби, мы спрятались под тентом. Мы ничего не хотели видеть. Достаточно было и того, что мы слышали. Андре Летурнер порывался броситься на этих каннибалов, отнять у них остатки ужасной пищи. Я силой удержал его. И однако они имеют на это право, несчастные. Хобарт был мертв. Не они его убили. И, как сказал однажды боцман, лучше съесть мертвого, чем живого. Кто знает, быть может, эта сцена — только пролог гнусной, кровопролитной драмы, которая разыграется у нас на плоту. Я поделился этими мыслями с Андре Летурнером. Но не мог рассеять ужас и отвращение, которые доводят его чуть ли не до помешательства. Однако мы умираем от голода, а наши 8 товарищей, быть может, избегнут этой ужасной смерти. Хобарт, благодаря припрятанной провизии, был среди нас самым здоровым. Ткани его тела не изменены какой-нибудь органической болезнью. Он лишил себя жизни в рассвете сил. Но что за ужасные мысли приходят мне на ум? Неужели эти каннибалы внушают мне не отвращение, а зависть? В эту минуту раздается голос одного из них, плотника Даулоса. Он говорит, что надо выпарить на солнце морскую воду и собрать соль. «Мы посолим остатки», — говорит он. «Да», — отвечает боцман. Вот и все. Без сомнения, совет плотника принят, ибо я не слышу больше ни звука. На плоту царит глубокое молчание, и я заключаю из этого, что мои товарищи спят. Они сыты.